Глава 167. Остынь. 16 лет. Именно юный возраст загадочного бойца заставил Джан Дзин на полную задействовать свою фантазию. Похоже, ее предыдущая теория оказалась верна на 80%. На самом деле, для члена семьи Джан было достаточно 20 или 30% вероятности, чтобы строить свои теории. Что уж говорить о такой интересной теме. Джан Дзин была уверена, что шутник Эйнхири не вылез из-под земли. Она предположила, что он действительно был 16-летним мальчиком, который случайно наткнулся на эту необыкновенную силу и решил отточить ее в PA. Одного только возраста было достаточно, чтобы заметно сузить круг ее поисков. Изучив его поведение, девушка поняла, что этот парень не относится к иванянам. Для многих подобное окажется невозможным, но у Джан Дзин не возникло с этим никаких проблем, ведь она прекрасно знала, как иваняне разговаривают и как они ходят. Кроме того, девушка умела определять разницу между иванянами, землянами и марсианами, что оставило ей только два варианта. Шутник Эйнхири был либо землянином, либо марсианином. Джан Дзин сосредоточилась на составлении его профиля и анализировала все возможные варианты. Ей удалось исключить вероятность, что шутник Эйнхири относится к одному из пяти великих домов, и она сделала вывод, что он просто обычный мальчик, который был благословлен фантастической находкой. Однако самой находки было недостаточно, поскольку парень нуждался в ком-то, кто обучит его основам. Увидев невероятную совместимость его тактики, Джан Дзин смогла определить, что сила его ядерного генома была не ниже показателя 150. Такую сложную тактику нельзя изучить, просто взяв случайное руководство или первый попавшийся пространственный кристалл. Она поняла, что у шутника Эйнхирия должен быть хороший наставник, который помогает ему освоить эту мощную тактику. Джан Дзин попыталась вспомнить, всплывали ли слухи или сообщения о подобных людях за последние годы. Этот парень ведет себя слишком скрытно. Неужели эта тактика украдена у другой великой семьи? Однако в пяти великих домах не случалось никаких происшествий. На самом деле последние 20 лет прошли на удивление мирно. Подобные инциденты не случались даже в знаменитых школах боевых искусств. Рассуждения Джан Дзин окончательно зашли в тупик, поэтому она отложила документы и успокоилась, сделав глубокий вдох. Поскольку данных оказалось недостаточно, ей просто нужно копнуть еще глубже, чтобы понять всю картину. Она мечтала завершить незаконченное дело своих предков и раскрыть реальную личность воина клинка. Джан Дзин с подозрением относилась к своему предку, Джан Лин Дзин, которая знала истинную личность воина клинка, но по какой-то причине не оставила об этом никаких свидетельств. Разумеется, Джан Лин Дзин, которая создала тактику воли небес и стала единственным человеком, достигшим самого высокого уровня, могла и не знать этого. Но в таком случае она бы наверняка оставила как можно больше информации. Поэтому ее отсутствие только подтверждает, что Лин Дзин все знала. Джан Дзин давно желала бросить вызов такой непростой задаче. Это должна быть сложнейшая загадка, которая станет для девушки серьезной проблемой и повысит уровень тактики воли небес, как только она найдет решение. Ей казалось, что загадка шутника Эйнхирия будет довольно интересной. Однако Джан Дзин все еще сомневалась, что этого хватит для повышения тактики. Отложив файл шутника Эйнхирия, девушка ознакомилась с последними данными о трех политических силах. Эти силы противостояли друг другу с точки зрения военной, политической и даже повседневной жизни. Однако основная конкуренция по-прежнему происходила в сфере полезных ископаемых. В последнее время одной из самых горячих проблем стал контроль над месторождениями сверхпроводящего магнетита, обнаруженного на Нортоне. Конфликт трех основных сил постепенно набирал силу, однако Джан Дзин эти вопросы нисколько не волновали. Между тем, Академия Эйрланг, которую окончил генерал Ли Фэн, наконец-то пробудилась после долгого сна, благодаря усилиям Саманты и Ма Сяору. Возможно, у двух девушек и были силы, чтобы привести Эйрланг к победе над Бернау. Однако их шансы победить Кайпу практически нулевые. Судя по обычному поведению Кайпу, они отправят на турнир только своих первокурсников, Но даже в этом случае Эйрлангу и Бернау придется изрядно постараться, чтобы справиться с этими первокурсниками. Второй этап специальной подготовки проходил в Бернау, а на третий и заключительный этап ребята вернутся в Эйрланг. Саманта завершила подготовку новейшего оборудования, а общежитие было наконец-то достроено. Другими словами, Ван Дун наконец-то мог заселиться в собственную комнату. Саманта ввела новую систему распределения. Она разделила общежитие на три категории, и ученикам А-классов были предоставлены самые лучшие апартаменты. Не обращая внимания на возможные жалобы, Саманта решила любой ценой сделать то, что, по ее мнению, принесет пользу Академии Эйрланг. Директор знала, что, показав хорошие результаты, она сможет заткнуть рот всем своим недоброжелателям, а растущая репутация Академии непременно повысит мотивацию студентов. Подготовка команды вышла на финальный этап, поскольку уже через неделю они столкнутся с сильнейшей военной Академией Земли. Саманта желала только одного – одержать победу. Любой другой результат будет бессмысленным. Чтобы осуществить свою амбициозную мечту, ей требовалось совершить чудо, о котором никто и никогда не мечтал. И если она сможет победить Кайпу, это станет первым шагом для ее достижения. Вот только ситуация складывалась совсем нехорошо, а реальность оказалась весьма жестока. Изначально Саманта считала, что ее шансы на победу будут выше благодаря козырю в лице Ма Сяору. Но все оказалось не так чудесно, как она ожидала. Влияние Ма Сяору оказалось не таким заметным, и дело тут было в исключительно мягком характере девушки, поэтому Саманта не могла требовать от подруги чего-то большего. Внезапное решение Ван Бэня перебинтнуться к врагу тоже добавило ей проблем, отчего у Саманты постоянно болела голова. В конце концов, Ван Бэнь был не только сильным бойцом, но и очень хорошо знал команду Эйрланга и Бернау. Причем лучше всего он изучил ее секретное оружие – Ван Дуна, который, в общем-то, уже перестал быть таким уж секретным. Очевидно, что Кайпу выберут его своей главной целью, если только не проявит свою обычную беспечность. Но это всего лишь призрачная надежда. Такая удача попросту невозможна. Пускай Ван Дун отлично показал себя на турнире против Бернау, и Саманта верила, что этот парень способен творить чудеса, но против Кайпу... Девушка мягко похлопала себя по щекам. Она знала, что не может сейчас сдаться, и старалась сохранить свою уверенность. А иначе ее докторскую степень по психологии можно отправить на свалку. «Войдите, пожалуйста». В офис вошел Ван Дун. Саманта улыбнулась и спросила. «Что-то случилось?» «Мила... директор, почему я не могу получить новую комнату?» Ван Дун почти назвал ее по прозвищу, но он понимал, что в академии должен вести себя вежливо. Лицо Саманты не изменилось, но в сердце расцвела широкая улыбка. Она знала, что Ма Сяору влюблена в Ван Дуна, и сейчас между ними фактически ничего не было. Но сейчас Саманте казалось, что они скрывают свой тайный роман. И это доставляло ей удовольствие. Возможно, именно такова человеческая природа. «Ученик Ван Дун». Саманта продемонстрировала ослепительную улыбку, которая полностью сразила парня. «Я сделала это ради твоего же блага. Видишь ли, как учащегося класса F тебя поселят в соответствующую комнату. Я же хочу выделить тебе хорошую комнату, но немного позже». «Директор, могу я получить ее прямо сейчас? Я ведь уже немало сделал для Академии». Ван Дун не сдавался. Он только что узнал, что на каждом этаже нового общежития есть дежурный шеф-повар. Но что важнее, еда была бесплатной. Этот парень просто обожает халяву. «Ты ведь просишь об этом только из-за бесплатной еды?» «Конечно нет. Я просто хочу получить более комфортные условия для учебы. Ради Академии». Ван Дун изобразил непоколебимое чувство долга. «Правда? Знаешь, твои слова утверждают одно, но глаза говорят совсем о другом», — проникновенно ответила Саманта. «Нет, вам просто показалось», — уверенно заявил парень. «Я знаю, что ты многое сделал для Академии. но боюсь, что не могу тебе помочь. Мне кажется, что после следующего теста ты легко сможешь перейти в класс А. Так почему бы тебе немного не подождать? Я не думаю, что ты погибнешь из-за такой мелочи. Разве нет?» Небрежно ответила Саманта. Ван Дун знал, что этот великолепный директор не пойдет на компромисс, но ради халявы стоило рискнуть. Тем не менее, Саманта была непоколебима, когда дело касалось ее политики. «Да, я знаю, но, милая сестрица, я недоволен такой несправедливостью». Ван Дун сделал 3 шага в сторону девушки. Саманта невольно нахмурилась. «Что этот умник выкинет на этот раз?» После последнего поцелуя она всеми силами старалась не оставаться наедине с этим мальчишкой, поскольку боялась, что он может пересечь черту. Слишком осмелев, мужчина может решиться на безумные поступки. «Ученик Ван Дун, встань, где положено!» С холодным лицом приказала Саманта. Она должна остановить этого парня, иначе ситуация точно выйдет из-под контроля. Она могла сдерживать себя, но этот мальчишка был слишком импульсивным. Ван Дун всем сердцем обожал Саманту и был уверен, что она тоже, хоть и немного, но неравнодушна к нему. Поэтому он не ожидал такой холодной реакции и мгновенно помрачнел. Возможно, он был слишком самоуверен и оптимистичен. В конце концов, Саманта владела корпорацией Dream, была директором Эйрланга и просто гениальной девушкой, поэтому ее наверняка не привлекает посредственность вроде него. Ван Дун остыл и сделал 2 шага назад. «Как пожелает директор». Закончив разговор, юноша развернулся и направился к двери. Ван Дун не любил понапрасну тратить время. Если он ей настолько не нравился, что ж, он оставит ее в покое. Настроение Ван Дуна отразилось на двери кабинета. Саманта тоже была расстроена. Ситуация явно вышла из-под контроля, но она не ожидала, что все закончится таким образом. В конце концов, она смогла контролировать себя, поскольку все это время прекрасно жила без любви. Вот только после случившегося ей стало плохо. Ван Дун поднял голову и посмотрел на солнце. Он наконец-то понял, почему старый пердун так часто повторял, что женщины – это проклятие. У него и правда было хреново на душе. Таково на вкус расставания. Прямо сейчас ему срочно требовалось выпить, поэтому Ван Дун набрал номер со своего Скайлинка. «Выходи!» «Эй, у меня ведь сейчас занятие?» С улыбкой ответил Ху Ян Сюань. «Твоему брату разбили сердце, а ты собираешься просто смотреть?» «Ё-моё, чёрт, подожди, я уже иду!» Ху Ян Сюань умел обращаться с женщинами, поэтому всегда находил хорошее оправдание перед своими подругами, если не мог прийти навстречу. Поскольку его учитель тоже была женщиной, он смог придумать хороший предлог, чтобы уйти с занятий. Парни направились в бар. «Ты уверен, что хочешь выпить? Ты ведь плохо переносишь алкоголь». «Точно. Я просто хочу напиться, поэтому надеюсь, что потом ты утащишь меня домой». «Я так и знал. Что ж, сегодня составлю тебе компанию. И для выпивки, и для беседы». Ху Ян Сюань мог лишь беспомощно покачать головой. В конце концов, Ван Дун был его другом. «Я не понимаю, почему в последнее время все идет не так? Твою мать, даже Ван Бэн сбежал без всякой причины. Какого черта с ним случилось?» Парни нахмурились от неприятных мыслей, а их беспокойство лишь усилилось.